а дальше, устроившись также в комнате, пока ювелир работал, через знакомых закупал камни, я через него почти всю ювелирку продал, найденную мной, да и как-то ночью банк в Варшаве ограбил, было чем платить, а сам работал над амулетом 5 дней, пока не закончил. А вот так, и девчат испробовал тут же, со мной жили по одной, познакомил с семьей ювелиров, и работал, и ведь сделал, сам удивлен. Отлично, пробормотал я, когда амулет закончил привязку к моей ауре и встал на боевой режим. Теперь только проверка в бою покажет, насколько он хорош. Причем, амулеты такие, они разных типов даже у первого уровня сложности. Ведь амулеты бывают под разные задачи. Благо я всю линейку знаю и могу создавать, если проще. Помимо физической защиты, вторая опция – это защита от огня. Я по горящему дому минут 2 смогу ходить. Такие особенно пожарники в магическом мире любят носить. Более того, я купил толстый журнал с кожаной обложкой и начал вести записи. Память такая, мало ли что не сохранит, а так по сути книгу мага создаю, в хранилище буду держать. Еще меня напрягали немцы, вот был уверен, что раздастся стук в двери, мне придется все прерывать, уничтожать сотрудников гестапо, хватать хозяев и бежать. Однако так и не дождались, тихо и мирно работали, хотя хозяева квартир развили бурную деятельность, готовясь покинуть Польшу. Курьеры к ним так и шастали, девчата со мной, чтобы отдохнули, я их в помощь хозяйке отправлял, вторые руки, иногда и третьи, тоже пригодятся, и девчата так отдыхали от меня. Впрочем, за 5 дней сильно заездить не успел, но и проблему снял, хозяйка немало чего приготовила, сделал я запас, жаль, сам не поучился, просто времени ни для чего не было. Сам ювелир создал 10 медальонов, основы, 7 одного металла, для первого уровня сложности, и 3 для второго. Основы для разных уровней сложности свои должны быть. Также брошек 22, тоже двух типов металла, плюс 2 перстня и 3 кольца. Все качественно, с поделками московского ювелира не сравнить, молодец. Так что начали собираться. Я сразу сказал, самолет небольшой, места мало, поэтому те, кроме документов, в 2 небольших чемодана и саквояж убирали самые памятные вещи, остальное вкладывали в валюту и драгоценности. По сути, все их состояние. Также во время общих трапез узнали, что у них 2 сына в Штатах живут, потому те туда стремились, там дети и внуки. Давно надо было уехать, но с немцами это сложно. А так дождались вечера, девчата уже в хранилище, их вещи в медальоне и на нанятой пролетке за город. Вообще никто не остановил, даже на посту, проверить документы, солидно выглядели. Так там, когда уже стемнело, я отпустил возницу. Мы на обочине дороги сошли, оставив пару нервничать на обочине, те явно не могли по-другому, отбежал и достал мессер. Это мой первый полет на нем. Ну и капитана, тот помог запустить мотор, и мы подкатили к старикам. Вещи их в багажный отсек, он, оказывается, был за кабиной, тех усадили сзади, и дальше капитан учил меня взлетать, пока в теории, а у него рядом дублированное управление, и мы взлетели, сразу потянув в сторону Британии. Я специально покинул город с нужной стороны, не требуется облегать его. Так что дальше так и шло обучение под молчание пассажиров. Те свою работу сделали, я выполнял свою, да и расслабились, уже видели, что выполняю. Причем то, что немецкий офицер с нами летит, их вообще не напрягало. До Британии было 1500 километров, а дальность мессера – 1000. Сели на ночную дорогу, со второй попытки, и пока старички посещали кусты, да и мы с капитаном бегали, я заправил машину, да бочку достал на крыле и самосливом все сделал. Так что снова взлетели, также вчетвером, уроки продолжались, тот действительно много давал, нюансов там хватало. Тревогу на острове подняли, засекли одиночную машину, но я снизился, и на бреющем, уйдя в глубину острова, сел на дорогу. Даже примерно не знаю, где мы, но в 2 километрах перекресток, и там дорожный отель, у которого несколько машин стояло. Да старики сами разберутся. Высадили их, сменил самолет на машину, подъехав к тем, усадил и довез до отеля. Я ведь обязан показать, что это Англия, помочь устроиться им. Пока сонный портье сообщал, что те рядом с Лондоном, до него 20 километров, и заселял тех, я попрощался, мол, Англия, дальше сами. Те отнесли чемоданы в номер и попрощались со мной. Явно собрались ждать тут рассвета и отдохнуть, дальше определяться. Да и дальше сами, главное это Англия, убедились сами. Старик-ювелир вполне английским владел, а мы, дозаправившись, полетели обратно. И когда светать начало, даже вполне вернулись. Вот только я разбил мессер при посадке. Сильный боковой ветер, зевнул, повело в сторону, и закусив шасси на обочине, развернуло и сложив его, повредило крыло. Первая моя авария. Хорошо легким испугом отделались. Капитан не ругался, бывает, так что убрал того, самолет бросил, и дальше на велосипеде, переодевшись в городскую одежду, ту что с кожанкой, надавил на педали, направившись к городу. А что, устроюсь в квартире ювелира, ключи у меня есть. Шутка, те квартиру продали. В лесу устроюсь и буду бронетехнику изучать. А вернулся сюда сознательно. Хочу перебрать добычу, бронетехнику изучая, привести к бою, но главное, посетить того спеца от криминала и продать барахло, что с немцев взято. Бросать просто так жадность не дает. Столько сил потратил и просто бросить, например, мне не нужен катер, к черту его, думаю, возьмут. Один из тяжелых мотоциклов, но без пулемета. По примерным прикидкам, тонн на 8 освобожу. И у меня есть что туда убрать. Например, запас танковых пулеметов, не хватало, дисков к ним, патронов, на все около тонны уйдет. Далее, мне нужен свой дом. Тут немного отвлекусь и опишу. У меня пробелы с социализацией, я как дипломированный психолог это вижу. Всю жизнь в приюте, потом на станции. Меня пугают люди и нужно социализироваться. Поэтому я пока и не желаю упускать личность Юрченко. А так за выступление на радио мне ничего не будет. При возвращении добуду немецкого генерала, сдам нашим, за это все забудут. Поэтому и хочу жить как простой гражданин. Очень надеюсь, что поможет. Однако, на начальном этапе мне нужен свой дом, родные стены. Палатка тут не поможет. Я что подумал, найти грузовик с металлическим кузовом, фургон, и внутри сделать квартиру. Это мне здорово поможет. Сколько он весит не знаю, но надеюсь узнать и оснастить. На армейских складах все найду, и койки, и постельное. Там есть, я видел. А так в лесу и укрылся. До окраин Варшавы не так и далеко. Достал капитана, тот тоже устал, дал два одеяла, мы искупались в Висле, и после ужина уснули. Не сбежал, поднял звонок будильника, а время час дня, выспались, но капитан на месте был. Позавтракали и убрал его, а дальше на велосипеде в город. Там поймал пролетку, нанял на остаток дня, и к спецу. Список чего продаю оптом, написал, и передал тому, благо был дома. Удивился, конечно, и цены не самые большие, но решил брать все. Причем, я ему заказ сделал еще на одну содержанку, все то же самое, плюс чтобы поваром была, а место качается, есть куда убрать. Видимо было кому продать, с его людьми доехали до берега речки. Тут лес был, я на своей наемной пролетке катил, те на двух своих. Там отбежал, все нужное достал на берегу и катер покачивался на волнах. Привязал его, привел покупателей, посмотрели и приняли, и пытались меня убить. Денег пожалели, так что проверил защиту, две пули отбило, ну и их уничтожил. Впрочем, средства были при них, в советских рублях, 30 тысяч рублей, честные трофеи. Забрал, оставил то, что передал, и на своей пролетке, покинув лес, уехал в город. Делать мне тут больше нечего, к спецу возвращаться не стоит, не будет у меня наложницы повара, закупился в мясных лавках разным. Кстати, даже холодец был, взял все, что было, свежее мясо тоже, и на пролетке за город, возница оставил меня в крупном лесу, и укатил. Рядом с трассой, что на Брест шла, тут до конца дня занимался танками. Закончил размещать снаряды, и опустошил до конца запас патронов, набивая пулеметные диски. А как стемнело, полетел в сторону Бреста. Там нашел пункт сбора техники, значит не вывезли все, сел рядом, зачистил охрану. Наших в этот раз не было, под открытым небом лежали пулеметы ДТ, и кучками диски к ним. Забрал 30 пулеметов и почти 2000 дисков, ну и патронов около 20 цинков, а больше и не было. Самое главное, я нашел фургон, причем наш, ЗИС-6, ремонтная летучка. Нет, я нашел уже такую летучку на базе полуторки, да в полной комплектации, и прибрал, а тут фургон, и даже ниша над кабиной, можно в спальное место оборудовать, или в шкафы. Забрал и его, посетил склады у Бреста, набрал всякого разного, взводную палатку, койку и постельное к ней. Кстати, это склады еще польской армии, койка офицерская, шире чем обычно, постельное, складные столики и стулья, даже рукомойник и ведро. Ну и перебрался в лес. Тут, достав Панина, тот особо даже не заметил ничего, достал 34-ку, просто подвел к ней и дальше тот учил меня обращаться с нею. Потом с Т-26. Дальше мы спать легли, а то ночь бодрствуем, а днем спим. Нужно менять это. Палатку ту на двоих поставил, шинели советские на пол в качестве постели, нормально, так и поспали. А дальше и рассказать нечего, плотно загрузился в учебу. Даже ЗИС так и не оборудовал, да и он комплектен, не хотел уродовать. Большую взводную палатку поставил, внутрь койку, столик и стулья, на опорный столб повесил рукомойник и вниз ведро, пока хватит. Убирал и доставал в сборе. Как достану, натянуть веревки и летний домик готов. Панин помогал мне приводить в порядок технику. Как чистить зенитки, что на машинах, снарядили патронные короба, благо машинка для снаряжения лент у меня была, пусть и одна, но всю технику я ему не показывал. По одной, тот учил, а дальше сам остальные приводил в порядок, проверяя на ходу технику. Ночью спали, точнее я его убирал и часа два летал с капитаном, набираясь опыта. Да, да был все-таки связный мессер, даже не один, а два. Потому как, летая, я приближался к передовой. Панин не понял, что каждый раз лес другой был, так что летал на штольхах и мессере, и набирался опыта. Еще и Панин учил ездить на советских машинах, включая эмки и мотоциклы. Он умел и делился опытом. Постепенно и он у меня появлялся, уже увереннее, но пока времени мало, только учеба и все. И вот наступило 10 августа, а завтра, 11 числа, согласно выданной справке в госпитале, я должен вернуться с лечения. Панин мне понравился, отличный парень, поэтому решил, что он со мной будет. Разделим награды за генерала на двоих, а я его еще вчера выкрал, с документами, формой и теми бумагами, что при нем были, целый командующий моторизованным корпусом. Добывал топливо для самолетов, пополняя, а добыл его. Да ладно одного генерала, я с ним и его хорьх увел, генеральская машина. Из-за этой машины пришлось от части топлива избавляться, вылил на складах и поджег, красиво полыхали, немецкое снаряжение и боеприпасы сгорали, но зато было куда убрать. Помимо машины, добыл советский полковой миномет и на тонну мин к нему. Так что в ночь с 10 на 11, отпустив капитана, тот честно все отработал, мой мессер поднялся в небо, а летел в сторону Москвы, рядом сидел лейтенант, а сзади связанный генерал, тот без сознания был. Ну а на подлете решил опознаться, чтобы известить всех, кто и кого выкрал, чтобы встречали. Так что стал вызывать. Старший лейтенант Юрченко просит ответить ПВО столицы. Подлетаю с юго-запада. Ответьте на запрос. Прием. Не сразу, но отозвались. А что, я работал с бортовой рацией, немец учил. Находили волну нашего ПВО. Дальность великовата тогда была, но определить на какой частоте те работают, смог, на ней и выходил. Главное, ответили. Старший лейтенант Юрченко, это штаб ПВО Москвы и Московской области. Опознайтесь. Да узнали вы меня, чего опознаваться. 15 дней назад на радио выступал и свои песни пел. Помните их? Прием. Мы там не только песни помним. Прием. Что, такие плохие? Расстроился я. Я еще написал с десяток, похоже, без выступлений буду. Что ж, принимаю такой удар судьбы. Да, по сообщению. Лечу на трофейном самолете, не могу не похвастаться, сам за штурвалом. Освоил за 10 дней эту науку. Да я вообще в тыл к немцам ушел, чтобы найти учителей, угнать бронетехнику и изучать ее, и моя задумка удалась. А то танкист, а танки даже издали не видел, не помню их. Освоил и эту науку, включая по новейшим. У меня в кабине лейтенант Панин, танкист, попал в плен 40 дней назад при окружении Минска, мной освобожден 10 дней назад, он меня и учил, а также немецкий генерал, взятый в плен мной лично, командир 46-го моторизованного корпуса, генерал танковых войск, Фитингхов. Прошу встретить нас и навести для посадки на каком из столичных аэродромов. Прием. Принято, понял вас, товарищ Юрченко. Даю вектор для захода на посадку, уже слышим вас. Подсветку полосы включим на 5 минут. Прием. Принято. Уже вижу подсветку, захожу на посадку с юга. Отбой. Принято. Отбой. Так что я зашел на посадку с широким поворотом и снижением, уже выпустив шасси, и благополучно сел, подсветку сразу выключили, а мне фонариками сигналы давали, указывали куда двигаться, так что подкатил к капониру с пустой стоянкой, и заглушил двигатель, тормозя. Вот так отрыв колпак, и встретил встречающих. Командовали тут особисты, пока не прибыли сотрудники контрразведки, принять нас, оттерев других. В общем, с интересом изучали генерала, его достали, тот уже приходил в себя. Из грузового отсека все, что при нем было, а сам самолет закатили на стоянку. Панин срывающимся от радости голосом описывал, как последние дни у нас проходили. Ну а нас в здании штаба опрашивали, испуганным генералом занимались, тот осознал, куда попал и что происходит. Его, кстати, развязали и кляп сразу вынули. С ним общался командир авиадивизии, на аэродроме которого мы сели. Полчаса всего рапорты писали, общались с особистами, когда примчались груженные бойцами НКВД грузовики. Они нас и забрали. Пока в камеры, мы проходили проверку, а вот генерала увезли другие. Здравствуй, камера. Ну а мы сразу на нарах устроились, места мало, но нам уступили, пусть и время под утро, мигом уснули. Да спать хотелось, надо сказать, особо нас и не ломали, видимо, приказа не было. Просто опрашивали, перекрестный допрос также шел. Вообще утром разбудив, покормили завтраком, каши с сечкой, чай какой-то фиговый, потом на допросы. Панина я больше не видел, только сканер показывал, что его в другую камеру перевели. Да мы особо ничего и не скрывали. Ну, Панин точно. На меня больше дивились, как это так, захотел и угнал самолет с аэродрома. Да с летчиком, которого уговорил инструктором быть. Захотел советские танки изучить, взял и угнал с пункта сбора, освободив пленных, и вот Панина, что меня и учил. Я же отвечал, что не знал, что это невозможно, хотел и делал, ну и описывал как. А насчет генерала, вообще не думал его красть, я на аэродроме добывал запасы топлива, то что было почти все потратил в активной учебе. Панин спал, я ему снотворное на ночь давал, потому и не слышал шум моторов. А тут генерал на аэродром приехал, на своем хархе, плюнул на бензин и его выкрал, с машиной. Решил не медлить и вот вернулся. Всего трое суток шли допросы, и в принципе особых претензий к нам не было. Мне разве что укорили, что у немцев был, но беспамятный, понимали, что изучаю мир. Велели так больше не делать, и на этом меня отпустили. А я в той форме был, что в госпитале получил. С Лубянки меня отвезли на машине в госпиталь, где за 2 часа, после медицинской комиссии, я был полностью признан здоровым и готов к службе. Мне вернули документы, даже нашли командирскую форму танкиста со всеми положенными знаками различия. Но не новая она, лейтенант, а он от генштаба, его ко мне прикрепили, отвез сначала в баню, я желал посетить, тот со мной, потом свежего и румяного, к слову, хорошо загоревшего, что удивляло врачей, после ожогов и загар. Впрочем, ладно, отвезли к спецу, у портного сняли мерки и начали шить форму, парадную. Да понятно, что награждать будут. В газетах о пленении генерала так и писали, да еще сделали наши общие фото с Паниным. Его пока устроили в командирском общежитии при казармах столичного гарнизона. Я это точно знал, меня туда же отвезли, мы даже в одной 4-местной комнате устроились. Втроем жили, тут еще один командир, но зенитчик. 4-я койка пока свободна. А так следующие 2 дня я постоянно в генштабе находился, в отделе разведки, уже опросы шли от работников этой службы, новые рапорты писал, зеркальные тем, что на Лубянке мне оформили. Чего 2 раза то, в свободное время гранил камни, медитировал, заполняя их, и продолжал писать книгу мага. Времени не так и много было, с амулетом сканера, а над следующим работал, тратил по 2 часа в сутки, не более, остальное время занимала учеба по бронетехнике и самолетам. Однако и за это время умудрился сделать амулет процентов на 15. Еще были частые встречи с журналистами, описание в виде байк, как все проходило, в основном по генералу. А 17 августа, под вечер, и прошло торжественное награждение в Кремле. Я был в новенькой форме старшего лейтенанта, Панин, лейтенанта танковых войск, мы старались вместе держаться. Мне морально тяжело все эти толпы выдерживать, но я крепился. Тот по сути на шару награду получит, и уже не один раз благодарил меня за это. Я с огромным интересом за всем наблюдал, к слову награждал сам Сталин. Думал, всем дадут звезду героя, я про Панина, но ему дали орден Ленина. А вот мне и звезду, и орден Ленина, только звание осталось прошлое. А вот Панину дали Старлея, сравнялись. Тот и этим всем был доволен. Мы еще и на банкете побывали, тут не мы одни кого награждали, пообщались, даже иностранная пресса и послы к нам подходили. Пленение вражеского генерала оказалось событием более значимым, чем я думал. да и бумаги, что при нем были, оказались очень важными. В генштабе их изучили, какие-то противодействия начали готовить, и все на этом, мы сами покинули территорию Кремля и пешком до общаги двинули. Насчет направления на новое место службы, это завтра узнаем, с этим пока не ясно, а теперь можно отдохнуть. Панин же был в эйфории, и звание получил, и орден, и Сталина видел. Все, о чем мечтал, уже родным написал, а я спать хотел. Последние дни, включая в тылу у противника, если не загонял себя, то близко. Тут тоже отдыхать особо не давали. Времени свободного мизер, странно, что успевал медитировать и накопители заполнять. Да что это, с момента прибытия в Москву я девчат ни разу не доставал, ну не было свободного времени. Если в комнате общежития я мог спокойно медитировать и заполнять накопители при свидетелях, те не понимали, что делаю, то с девчатами такое не пройдет, советами замучают. Впрочем, сейчас самое время. Саша, ты прогуляйся, а мне к одной знакомой нужно зайти, а то познал, что такое женская страсть, и теперь не могу без этого. Мы с ним давно на «ты» перешли, так что тот хохотнул и сказал: «Хорошо тебе, каждый день что-то новое. Ладно, иди, Казанова, а я действительно погуляю. Погода-то какая хорошая, и жары нет, это точно. В общаге меня не жди, под утро вернусь». «Хорошо». На этом мы и разошлись. Уже часа два как стемнело, улицы темные, по городу затемнение, видно все плохо, да и комендантский час, но у нас разрешения были, однодневные на сегодня выдали. Поначалу я спокойным шагом шел, а потом побежал. Плетение на ауре я обновлял раз в 5 дней, так что и сканер работал, и ночного видения. Ночного помогало двигаться по улочкам, а сканером искал пустые квартиры, причем желательно, чтобы сверху и снизу пустые. Не хочу пугать соседей. Нашел такую уже вскоре, похоже, давно жильцов нет, пыль была. Прошел в подъезд и, подойдя к квартире на втором этаже, достал Хельгу, еврейку ту, и девушка, с интересом изучив меня в форме, начала вскрывать замок своими инструментами. Я подсвечивал ей фонариком, та меня обучала, и сканером следил, чтобы никто не помешал. Вообще с наложницами было интересно, ну с девчатами-блондинками, тут все точно. 20 лет, студентки, одну зовут Мария, другая Анна, а вот еврейка, шатенка, преподнесла сюрприз. Она из криминала, воровка, и что-то скрала у такого человека, что ее поспешили спрятать. Тут я подвернулся вот на 3 года и подписала договор. Да она раньше собиралась бежать, но вот задержалась, а я ее раскрыл. Замки вскрывать-то тоже умела, в вещах инструмент был, и учила теперь меня. Ну и еще ей не 20 лет, как я заказывал, только выглядела на них, а 23, диагноз лекарского амулета показал. И судя по состоянию половых органов, у нее точно есть ребенок, так что эта воровка у меня на отдельной зарплате, а вскрыла замок на раз. Дальше-то в душ, горячей не было, но теплая текла, а я достал Анну, и в постель. Тут 3-комнатная благоустроенная квартира, судя по шинели на вешалке, полковник Стрелок жил. Ох и устроили скачки. Потом ту заменила Мария, пока наконец я не иссяк, да и Мария тоже загнана была, вымотались. Девчатам нужно время отдохнуть, не убирал, быстро принял душ, пустив туда потом Марию, и спать. Окна закрыты, свет яркий я запретил включать, керосиновые лампы только, так что те отдыхали, общались. Анна на кухне что-то готовила девчатам, велел разбудить их меня утром, и как вырубила на кровати. Подняли меня девчата вовремя, это Анна была, так что совместно позавтракали. Я Хельгу хорошенько отжарил, в нашей любимой позе, коленно-локтевой. Анну и Марию уже убрал, те сонные, в следующий раз достав их, вместе спать будем, проснемся свежими и отдохнувшими. С Хельгой также, а пока ее в душе также убрал. Собравшись, покинул квартиру, время 9 утра было, сам запер, сканер показывал, закрыл замок отмычкой, и первым делом на рынок, а он тут рядом, минут 10 идти. Как раз тот самый, куда я так и не смог зайти, духу не хватило. Просто у меня все припасы, кроме тех, что готовила супруга ювелира, армейские, калорий много, но вкус страдал. Нужно деревенское еще закупить. Так что пустой вещмешок на плечо, я в повседневной форме, той, что в госпитале получил, без наград, и вот прошел на рынок. Ох и не по себе было, но смог. Купил соленого сала кусками, пробовал уже его, знаю, что это такое, понравилось. Потом и копченого, у бабулек также пирожков закупил. Жаль, молочки не было, Все разобрали, зато 12 кругов копченой колбасы взял. Рулетов мясных. Один из деревенских специалист занимался ими. Хлеба буханок 7 штук, варенье, мед с сотами, соленые огурцы и помидоры, квашеная капуста, небольшими бочонками брал, потом тару возвращал. С интересом изучил соленые грибы в бочонках и взял на пробу по 3 литра 4 вида. Ну и свежих огурцов и помидор, только с грядок, покупал. Несколько корзин. Все убирал в вещмешок, отходил оттуда в аурное хранилище или в медальон, и снова за покупками. Даже целый бочонок соленой селедки купли. Свежий засол. Пришлось грузовую машину, полуторку, подогнать и поставить у входа, туда бочки по доскам и поднимали, а я потом прибирал. Почти 2 часа потратил, даже свежие овощи, включая молодую картошку, закупил. Буду учиться готовить. На этом и покинул рынок. Ну и к тому ювелиру, где уже покупал камни и делал заказ на основы для амулетов и боевых артефактов. Машину прибрал, переоделся в свое парадное, и доехал на легком мотоцикле, советском, оставил его на подножке и прошел в подъезд. Сканер показал, что тот дома. Встретил с радостью. Выкупил почти 30 драгоценных камней, что тот по моей просьбе покупал, плюс 30 основ, эти куда качественнее, чем те 4, что сделал тогда. Расплатился, но новый заказ не делал. Того, что имею, более чем хватало для работ. После этого до управления РК. Мотоцикл убрал в пустой арке соседнего дома и пешком дошел до здания. Дальше предъявил документы, у меня те же корочки, что сделали еще в госпитале, и дальше дежурный направил в нужный кабинет, с интересом меня изучая. А в кабинете, кстати, очереди не было, и я, постучавшись, зашел, встретил полковник. «Лейтенант, вы почему на радио так и не выступили?» — требовательным голосом спросил тот, даже не поздоровался. «Мы с женой так ждали». «Какое радио?» — не понял я, вытягиваясь по стойке смирно. Панин из строевой учил, как действовать в таких ситуациях. «Вчера еще днем объявили, что вы будете выступать вечером, новые песни, 9:30. Я не в курсе, вот от вас и узнал об этом выступлении. Даже так, вот бардак. Ладно, пусть за это болит голова у ответственных сотрудников, вы же прибыли за назначением. Что ж, оно готово, вот, держите». Взяв протянутый лист с назначением, тут также были дорожные, продактистат, и с удивлением протянул. «В Ульяновское танковое училище? А зачем, товарищ полковник? Ты же ничего не знаешь, вот и было принято такое решение. Инструктором назначит, а там и подтянешь знания, обучит». «Ясно. Разрешите идти? Идите. Вечером жду песни». Уже сообщили, что на сегодня перенесли. На этом козырнув, я покинул кабинет, направившись к выходу. Да уж, ошарашили так ошарашили. Скорее всего, меня ждали в общежитии, отвезти на радио, а я так и не прибыл. Думаю, ситуацию прояснил Панин, когда вернулся. Ну не знаю, по-моему, тут заранее нужно предупреждать. По крайней мере, я не обменяю встречу с девчатами и на сотню выступлений. Тем более что-то с ним не так. На меня после прошлого выступания наверняка многие ополчились, уже придумали кары, какие на мою голову падут. А тут раз, генерала доставил, обелил себя и трогать теперь нельзя. Поэтому прикинули, может, кто-то решил повторить прошлое выступление, не сдержусь, наговорю, и у тех развязаны руки. А что, вполне может быть, стоит это отслеживать, поэтому вечернее выступление под сомнением. Пока же стоял в коридоре и решал, что делать. Назначение не сказать, что меня порадовало, но и время мне свободное нужно, чтобы создать нужное количество амулетов, а там оно точно будет. До Ульяновска лететь 4 часа на мессере, а мне дали на дорогу 3 суток. Найду чем заняться. Я решил зайти в ту же арку. В этот раз МКУ достать и на берег речки, там 3 суток поживу, плотно амулетом сканера займусь. Тем более там ватага детишек пионеров пробежала, пусто, но едва зашел, как меня выбило из сознания. Приходить в сознание было легко, раз и как будто тумблером щелкнули, осознал себя в антимагических кандалах, прикованным к креслу. ХМ, знакомое помещение, я такое видел в лаборатории академика Райнова. Сканером видел, и помещение похоже на территории станции находиться. Все белое вокруг. В этом кресле держали дикарей из разных миров и изучали их, а потом, когда проверяли всех на аурные хранилища. «Кто вы?» — раздался безэмоциональный голос в динамике. «Искусственный голос. Это что, лаборатория академика Райнова?» В динамике раздался хрип, и тот замолк. «Похоже, те, кто решил вести мой допрос, смешались, а был я обнажен, и лежать на холодном перфорированном металле было неудобно. Кстати, на голове повязка, что блокировало аурное хранилище. Кандалы этого не могут, только дар. Полминуты длилась тишина, когда наконец не раздался следующий вопрос. Вы десантник, подопытный. В лаборатории было отдельное направление, магическая медицина, где пытались лечить детей с отклонениями. Со мной вышел удачный опыт, был аутистом и стал нормальным человеком. Плюс вошел в программу по установке дара математикам, а я математик, развивал два направления, лекарские амулеты и защитные. Ваши личные данные, Геннадий Краюшкин. Так это лаборатория академика Райнова? Да, верно. До этого не может быть. Станция была взорвана со всеми, кто на ней находился. Погибли все, включая меня. Сам видел сканером, как турвали заряды на части и стена огня потом. Так я и переродился в этом теле, благодаря аурному хранилищу. Уже 2 месяца как. Параллельный мир выходит, все верно. У нас Геннадий Краюшкин не пережил исследования и стал овощем, когда была взорвана станция. 4 марта 2148 года, в 5 утра, Альянс напал на наше государство. Война началась, но сначала штурм нашей станции спецподразделениями, те знали, что тут делают. Наша СБ нас же и взорвала, чтобы мы не попали в руки к противнику. Так это через 6 дней, в этот раз в голосе из динамика уже прозвучали живые нотки. 6 дней, возмутился я, а я не хочу снова погибать. Давайте возвращайте меня откуда взяли. Эй, где вы там, чему молчим? Как я не кричал и не звал, так никто и не отзывался. Похоже, панику я поднял серьезную. Не знаю, сколько времени прошло, думаю, часа 3-4, очень уж в туалет по-маленькому хотелось. Но открылась скрытая в стене дверь и зашел молодой парень, в военном комбинезоне, кобура пистолета низко на бедре. «Привет, путешественникам по мирам, да я в одном только и был. А ты кто, не знаешь меня?» «Нет, я племянник академика, его пилот и телохранитель, Степан Райнов. Да я и академика в глаза не видел. Лаборант Морозова меня из приюта забрала, а профессор Шредер меня вылечил. Их я знаю и благодарен им за их работу. Тут их копии. И надеюсь, они выживут, не взорвут. Хоть так отблагодарю, на мне долг жизни к ним. Хм, даже так, тут все заняты, все эвакуируют, а под рукой я оказался, мне приказали тобой заняться, сообщил тот, положив руку на рукоятку пистолета. Убить меня хочешь? Ты дурак что ли? Дядя велел обратно в тот мир отправить, благо то оборудование, через которое портал открыли, свободно. Сам рукоятку пистолета лапаешь, что я еще подумать мог? «Погоди, раз я тут, то может что приобрету на черном рынке? Знаешь про него?» – спросил тот, подходя и сняв повязку со лба. Стал расстегивать кандалы. «А где я аурные хранилища купил?» «Конечно знаю. Стой, сегодня получается 29 апреля?» «Ну да, 9 утра. Черт, через 2 часа будет разыграна государственная лотерея, а я все номера помню. Выигрыш 12 миллионов». Как малая космическая станция 3-го поколения стоит. Если поможешь остаться и все купить, половина суммы твоя. Пока я тут, хочу закупить нужное. Да ты что, дядя сказал в морг, значит в морг. Это ты о чем? Отодвинувшись, с подозрением взглянул на того. Ты что, шуток не понимаешь? Анекдота этого не знаешь? Шутки я понимаю, а анекдота действительно не знаю. Старый, наверное. О, надо будет сборник купить. Потом в Союзе буду выдавать за свои. Неплохая идея. Сейчас с дядей свяжусь. Тут я не решаю. Если даст добро, там видно будет. Тот отошел. Я же пока одевался. Все было в корзине у меня за спиной. Так что успел исподнее надеть. Галифе. Портянки намотал и сапоги натянул. Как раз френч накинул. Он парадный. Не как рубаха, а как куртка. И начал застегивать пуговицы. Когда Степан закончил обещаться с академиком, и убирая планшет, обернулся. Сутки дает, но не больше. Через сутки все портальное оборудование будет эвакуировано. Это тебе такое спасибо за информацию. Уже и до главы государства информацию донесли. А может меня в магический мир закинуть? Точно нет, оборудование что туда вело, его уже демонтируют. Блин, ну ладно, тогда обратно в Союз. Ладно, давай связь, поучаствуем в розыгрыше. Потом глянуть, что есть на черном рынке. У тебя есть туда ходы? Мне списки того, что на продажу выставлено нужно. И частично освободить свое хранилище. Есть пара самолетов, мессер связанная и Шторх, автотехника тех времен. Могу продать. Тут этого барахла полно, и цена не особо большая. Все же сколько то есть. Пока же оделся, фуражку, ремень застегнул, он под френчем, такая парадка. Дальше меня отправили в гостевой сектор. Причем, везли на платформе с закрытой кабиной. Как пояснил Степан, знают, что будет. Человек 10 от силы, и этого достаточно. Нечего панику поднимать. Да и не исключено, что тут есть агенты врага. Так что мной не светили. Пока же через планшет Степана я оплатил с его счета сбор за вход. И дальше отметил нужные числа, какие шарики выпадут. Там уже Степан сам приписал номер своего счета в банке. Выигрыш туда поступит. Я же пока ждал лотереи, там без изменений, также все идет, изучал, что есть на продажу, ну и свой список скинул. Мы даже со Степаном, а он плотно мной занимался, слетали в пустой ангар, и я оставил там все на продажу. Один чел за хорошую сумму КВ заказал, а у меня как раз есть с полным боекомплектом. Меня вернули обратно, а товар забирали клиенты. А что, я через черный рынок это уже все продал. Деньги мне Степан как посредник передал, тут как будто он все продавал. Ничего, больше 100 000, из них 70 за КВ. Первым делом я поставил бронь на кемпер, автодом, в виде удлиненного прицепа. 3 отдельных помещения. Его стащили из 2026 года из Штатов, муха не сидела, все есть к нему в комплекте. Для тропиков тот, летний вариант. Один лаборант заказал, но не выкупил, потратился на другое. Потом на амулеты безразмерного хранилища. 3 шутки. А больше в продаже не было. Их по заказу делают, быстро распродают. 2 вроде моего медальона, размер в 1000 тонн каждый. Похоже, мне ранее барахло втюхали. 2 в виде браслета. 7 граней. Каждая грань 20 тонн. И тоже стазис есть. И если кемпер с оснащением я уже выкупил, деньги ушли на счет владельца, 10 000, то из амулетов только 1. Браслет, на медальоны уже не хватало, они по 30 000, я деньги уже на другое потратил, ну и остальное изучал и ставил бронь, тут и прошла лотерея, номера сыграли, почти сразу счет Степана пополнился, сейчас с этим не медлит, налог уже сняли, пока тот общался с менеджером лотереи, ему придется лицом посветить, в рекламе, я продолжал поиск интересного, оплатив оба медальона хранилища, тут Степан задергался, засуетился, ему как раз дядя позвонил, и отключая всю связь, включая мой планшет, сообщил: «Безопасники на нас вышли, о тебе знают, уже летят с планеты, наших местных решили не трогать, дядя велел тебя срочно в портал, после перехода оживим амулетом». «Да я не все купил», в свою очередь возопил я, но делать нечего, переоделся в комбинезон ученого, маску на лицо, и мы рванули из номера, сначала в ангар, где мне маг, нанятый, приписал все 3 амулета хранилищ, плюс установил на ауру еще одно свернутое хранилище. Сразу заказал, с 5 амулетами внутри. Ну что было в наличии? В одну грань браслета убрал кемпер с тем, что с ним шло, и в остальные грани, другие покупки. Все доставили. Пока до портала добирались, тот расспрашивал меня, быстро описал, что и как было после перерождения. Тот и советов надавал. Например, я не знал, что в кабинете начальника военных складов в Бресте, в шкафу, грудой советские награды и наградные книжицы к ним свалены. Другие десантники использовали, им они здорово пригодились. И что есть замена моему кемперу зимой? Финские утепленные домки на санях. У меня в образовательном ролике ничего такого не было. Я могу сделать амулеты климат-контроля. В принципе, мой летний кемпер зимой будет неплох, но это когда еще будет. Дальше зал с переходом. Порталом сам академик управлял, открыл его, и я шагнул в окно, даже не снял комбинезон, считай подарок, ну и вырубило. Портал убивает при переходе, но рядом стоял Степан с лекарским амулетом, поэтому я почти сразу очнулся, и морщись сел, потирая затылок, головой ударился о брусчатку, когда падал, умерев, услышал я ответ на свой мысленный вопрос от Степана: «Прощай, Гена, прощай, Степа», и все. Портал закрылся. Я же, вскочив, начал стягивать с себя белый комбинезон. А это арка, где я имку хотел достать без свидетелей. Кстати, достал из аурного хранилища свой медальон, и действительно извлек ее, быстро забравшись внутрь, на заднее сиденье, да еще занавески задернул. Успел. Появились 2 женщины, что мимо прошли, ворча, что машина всю арку перегородила. Так что стянул комбез, дальше надел свое. Парадку с наградами. Документы при мне, и вздохнув с облегчением, хлопая дверцами сменил сиденье, сев за руль и выехал, покатил к выезду. Похоже, тут прошло также 4 часа, да и по положению солнца видно, что к вечеру дело идет. То есть время тут шло, как и в том мире, где меня похитили. Кстати, я думал над тем, что от меня специально избавились, чтобы оставшиеся деньги присвоить. Я там и успел потратить 1 000 000. Большая часть денег за медальоны хранилищ, однако отбросил ее. Слишком мелко, не в духе Райновых. Впрочем, я их плохо знаю. А так смог покинуть столицу, на север уехал, там ушел в лесок, по узкой дороге. Хвойный лес был. Пока медленно катил, мысленно перебирал то, что приобрел, и, к слову, все успел получить. Не так и много на самом деле. Если коротко, то вот что: кемпер, всего 3 амулета хранилищ и 1 на ауру. Больше по магии ничего не было. 2 разведывательных оборудования. Это военные дроны, дальность 150 километров, время использования 9 часов. Уже лет 70 как в ходу появились новинки электроники. Их уже обкатали и усовершенствовали. Это нейрокомы. В комплект входит броском, планшет и клипса на ухо, которые через нее подключаются к нервным окончаниям, и на глазах рабочий стол появляется. Через броском я смогу дистанционно дронами управлять и получать картинки в ответ. Купил 3 единицы, военные, очень мощные. Также с 3 десятка баз знаний, чтобы учить через нейроком. У меня примерно такой же был, когда в прошлом теле учился на биоинженера. Помимо этого приобрел боевой мех, он мне 500 000 стоил. Патрульная версия управляется оператором, что сидит внутри. Тройной боезапас. Чей-то заказ перекупил. Глайдер, базы знаний по управлению имею, изучу. К нему 2 комплекта топливных стержней. Машина чисто гражданская, новая. Как на станции оказалось, не знаю, но в наличии была и на черном рынке продавалась. А штука нужная и тихая. К меху и глайдеру базы знаний есть. Они в комплекте шли. Вообще много я не брал. Все потеряю при следующем перерождении, так зачем набивать закрома, смысла не вижу. По одной еще ладно, но множество разного оборудования набирать, точно не стоит. Купил 2 стационарных компов, игры разные, карты памяти с разными фильмами и музыкой, огромные объемы, электронику разную. Если думаете, что еще что-то, то разочарую. Большая часть на черном рынке идет по заказу, все что в наличии было, в открытой продаже, то и купил. Уже сделал заказ на амулет големов, но мог получить только через 6 часов, мастер начал с нуля делать, уже внес аванс, другие амулеты заказал, но чего нет, того нет. Теперь по ситуации со мной. Нет, не поеду я в Ульяновское училище. Я в курсе про родственников академика и как тот старался спасти копии своих предков. Уже в плен попала его прапрапратетка. В Слуцке лагерь для военнопленных женского пола, и я освобожу. Будет от меня в качестве благодарности. Да и что говорить, так и так думал освободить. Про них в обучающем ролике целая глава посвящена была. Чисто жаль девчат. Поэтому как стемнеет, лечу в тыл, там 2 недели пробуду. А объясню это тем, что по выходу из здания управления РККА был вырублен и вывезен на оккупированную территорию немецкими диверсантами. В нашей форме были. Придумаю сказочку. Смог сбежать, пока не вышел на связь и не сообщил о своем похищении. Там девчат освобожу. 2 недели я собирался потратить на создание амулета-сканера, заодно в Бресте побываю, награды приберу, да и вообще медальоны хранилищ заполню, и к финнам за домиком на санях. Степан дельные советы дал, глупо от них отмахиваться. Вот такие планы строил, когда по лесу до лесного озера добирался, устраивался на берегу, и пока перебирал добытое. А вообще повезло, и в другом мире побывал, и сбежать успел, хапнув максимум возможного. Уже повесил на ремень броском, нацепил на ухо клипсу, пошло формирование нервного узла для связи. На это потребуется 5 суток. Вот так обживал кемпер, мой дом. Было на что потратить остаток дня, и делал это не без удовольствия. А домик мне ну очень по нраву пришелся. Упор установил, тут их 3, 2 оси, 4 колеса, и где сцепка упор. Длинный кемпер. В корме отдельная спальня, даже дверца имеется. 2-спальная кровать, большие окна, что закрываются шторками. Есть и занавески. При выходе из спальни, слева 2 двухуровневые койки, справа вход в санузел, там душевая, унитаз и раковина. Под раковиной стиральная машина. Это 2 помещения, отдельных, санузел и спальня. также выходя из спальни по коридору между койками и санузлом в третье помещение. Оно большое и общее. Тут кухонная зона, обеденная и большой диван. Он стоял с противоположной стороны кемпера от спальни. С дивана можно смотреть телевизор. На стенке у двухуровневых коек закреплен. И я могу смотреть все те фильмы, что купил, с этого телевизора, нужные переходники и аппаратуру имею. Сразу озаботился этим. По сути, отличный походный дом на одного, но будем обживаться вчетвером. Я и три моих наложницы. Даже койки в тему, те в два уровня, отсыпаться отдельно и отдыхать. Да думаю, как поймут, что такое телевизор, не оторвать будет. Так что дом обжил, постельное расстелил, подушки, легкое одеяло, работал кондиционер. На крыше были солнечные батареи, плюс генератор в нише под спальней. Доступ снаружи, вход слева, если заходишь, то справа диван, прямо обеденная и кухонная зона, слева койки и вход в спальню. Очень все удобно. Над входом в рулон свернут тент, раздвигаешь, ставишь упоры, и вот, тут натянутый защищает. Можно поставить столик, стулья. Все это в комплекте в грузовой нише под домом. Да домом в основном и занимался, пока темнеть не начало. Даже подключил газовый баллон, там несложно, а активировал солнечные батареи. Энергии в принципе хватало, проверил, как все работает. На плите чайник разогрел, пил чай с медом и смотрел старинный фильм «Полосатый рейс» на экране телевизора. Ну да, все подключил. Надо сказать, с трудом остановил фильм. Темнеть начало, я его еще не видел, и увлек, а уже пора лететь. Так что собрался, все прибрал и рванул в сторону опушки. Тут километра полтора по лесной дороге. На ногах легкие ботинки на шнуровке, летный костюм, все с немцев. Удобно и свободно. Добежал быстро, но все же считаю, что нужно заняться своим физическим состоянием. Полтора километра пробежал и дышу как загнанная лошадь. Ну куда это? Может, ожог легких не долечил? Да нет, все сделано. Думаю, просто нужно тренироваться. Я и в прошлом теле ботаном был, тут не хочу. Дальше подождав, как проскочат две легковые машины, то что дальше телега с сеном и дедок катили, мне не мешало, достал мессер, он уже готов, устроился в кабине и взлетел, набирая скорость, стороной облетая Москву, полетел на бреющем, стелясь у земли, в сторону Минска. ПВО Москвы и области, конечно, по тревоге поднял, но я уже улетел. Клипсу сухо не снимал, не стоит прерывать выращивание нервного узла. И броском на ремне был, он и работает. По сути, броском — это управляющий комп, планшет, клавиатура и место загрузки баз знаний, ну а клипса на ухе, понятно, переходник для связи. Даже в комплекте есть широкая лента, надевать на голову во сне, чтобы не сорвать клипсу, пока спишь, та прижимает ее. Броском может лежать рядом на тумбочке. А так с одной дозаправкой и добрался до Бреста. А чего время тянуть? Вполне благочинно сел на дороге, и ветер был, но сделал. Растет опыт. И Степан был прав. В шкафу у начальника складов, в его рабочем кабинете, действительно были грудой свалены коробочки с наградами и наградные книжицы, медали и ордена. Они и до конца войны актуальны. Ходовые. Все прибрал. Да еще, вскрыв сейф, увел около 50 тысяч рублей и чуть меньше германских марок. Ну и обнес склады. Заполнял одно из двух хранилищ. Все припасы, тут еще крупное овощехранилище со свежими овощами. Почти на 500 тонн набрал. Во второй медальон их, туда же оружие, немало стрелкового и особенно зенитного. Патронов поменьше, но все полное. Только браслет не трогал. В двух медальонах продовольствие на 1600 тонн. Остальное — это вооружение, боеприпасы, форма и снаряжение. Все просто, скоро блокада Ленинграда, и там припасы понадобятся. Буду помогать, инкогнито, не хочу светиться. Едва успел закончить до рассвета, отлетел на шторхе километров на 100 ближе к Минску. Тут обширные леса, там и укрылся. А вскоре уже спал в своем кемпере, да не один, с девчатами. Двоих уложил на те двухъярусные, а с Хельгой в спальне. Все сонные, конечно, с интересом осмотрелись на потолочные светильники, но разобрали постельные места, и вскоре все четверо спали. Да, я понимал, что на нас могут наткнуться, но в том-то и дело, я поднял дрон в небо и поставил задачу отслеживать местоположение кемпера, пока мы спим. Если кто сблизится метров на 100, лес тому не мешал наблюдать, поднимет меня писком планшета управления. Он рядом на тумбочке лежал, эластичную ленту надел, душ уже принял, один, девчата чистые, сами еще влажные после душа, и вот уснул. Время работы дрона 9 часов, Мы спали 8, я будильник поставил, так что тот сработал. Пока Хельга сидела и протирала кулачками прекрасные глаза, я глянул, что там дрон нашел вокруг, немало интересного, но пока спустил его, тот сел рядом с кемпером и подключил к бортовой сети через переходник, пошла зарядка. Генератор для этого запустил, так быстрее. Девчата уже встали, так что пока шла зарядка дрона, я показывал все в кемпере. Так и назвал дом на колесах. Дальше, изучая инструкцию, прокинул шланг для воды, 30 метров, и конец в воду опустил, лесного озера. Пресная вода теперь в доме есть, насос у дома мощный. Также с помощью браслета убрал кусок земли глубиной 3 метра, получилась круглая яма шириной в 20 сантиметров. В стороне, избавившись от земли, сунул в колодец шланг из серого бака, сливать все с санузла и раковины с кухни. Проверил, все работает. Ну и приготовив на большой сковороде яичницу с колбасой, тосты пожарил, воду для чая вскипятил, мы вполне уместились вчетвером за столом, а он раскладывается, трансформер, и смотрели «Полосатый рейс» сначала. И я был прав, девчата влюбились в телевизор раз и навсегда. Мы уже и позавтракали, я посуду мыл, потому что всех трех было не оторвать от телевизора. Ну и хорошо, я собрал сборник фильмов, разные, теперь будут идти друг за другом. Пусть смотрит, а я амулетом займусь. И я оказался прав, девчата здорово подсели на фильмы разного периода. Фантастика, ужасы, комедия, про любовь. С пультом к телевизору уже наять, все знают. А я снаружи, под тентом устроился в кресле, и работал с амулетом. Правда, готовить девчата не забывали, по очереди делали, быстро освоив бытовую и кухонную технику у кемпера. Даже мультиварку и другие электронные помощники быстро освоили. Молочные коктейли пили. Надо будет фруктов набрать, а то только яблоки и груши, их выжимали для вкуса. Однако, я работал активно и за неделю сделал амулет сканера. Дальность 4 километра 200 метров, блок запоминания, куда можно внести более 50 предметов, чтобы тот их находил. Сразу внес противопехотные мины, тот будет искать их, показывать и аналоги. Видит на глубину 2 метров. Отличный универсальный амулет сканера. Это не все. Потратил 3 дня и сделал еще 2 амулета и 1 боевой артефакт. Все 3 третьего уровня сложности, средние по мощности, если проще, и делать их не так и долго. Первый амулет ночного и дальнего видения в виде броши. Ночь в цвете, а не черно-белая. Второй амулет климат-контроля и третий артефакт в виде перстня, боевой, стреляет воздушными лезвиями. Это не сырая поделка, вроде плетения, которое я держал на ауре. Куда серьезнее изделие, может поражать разом 20 целей, даже если они с разных сторон или окружают меня. Эти амулеты и артефакты тоже нужны, вот и сделал, дошла до них очередь, так что по сути я уже 10 дней в тылу у немцев нахожусь, с момента как покинул Москву. За это время к нам никто не выходил, жили в глуши, тихо и спокойно, так что собрался, как же хорошо иметь свой дом и девчат под рукой, живу и не нарадуюсь, так и перебрался ближе к передовой, причем, вышел на связь со штабом ПВО Москвы и Московской области, там меня уже знают, дальности хватало и отправлять сигнал, и получать. Штаб ПВО Москвы и Московской области, прошу ответить на запрос старшего лейтенанта Юрченко, прием, так еще раз, пока не получил ответ, слышим вас, товарищ Юрченко. Прием. Примите информацию по моему похищению. 18 августа, после посещения управления РК, где получил направление на новое место службы, был остановлен красивой девушкой с крупными грудями и большим декольте. Завлекающе улыбаясь, та попросила помощи, снять с полки мешочек муки, и повела меня к себе на квартиру. Я шел следом за предметом своего вожделения, то есть за титями. В арке почувствовал боль в затылке и потерял сознание. Одно радует, успел на ходу помять тити. Понравилось. Очнулся в самолете, связанный на полу, вокруг сидели люди в советской военной форме. Это оказались немецкие диверсанты, что меня похитили, ждали у здания управления. На тот момент мы уже перелетели передовую. Было сложно, их там с десяток, опытные, крученые, и 3 члена экипажа, но я справился, развязался и перебил всех. Получил контузию от разрыва ручной гранаты. Самолет горел, собрал свои вещи и документы, они тут же были, и пришлось использовать парашют. Их всего 3 на борту было. Прыгнул от рывка, из-за контузии, потерял сознание. Очнулся в лесу, висел на стропах, услышал лай собак, пришлось убегать, лес прочесывали. С тех пор нахожусь в тылу противника, ищу способ вернуться. Сейчас нашел в захваченной радийной машине рацию и вот вышел на контакт, так что не теряйте меня, постараюсь через несколько дней вернуться. Пока не знаю как, но вернусь, и думаю еще одного генерала взять в плен. На этом сообщение закончил. Отбой. Вас понял, товарищ Юрченко. Отбой. Ну а я повернул и полетел в сторону Хельсинки. Кстати, на самом деле, почему бы очередного генерала не взять? Добуду зимний домик у финнов, освобожу девчат, уже пора, и пока вывожу их, по пути и генерала добуду. Какой попадется, загадывать не хочу. Пока такие планы. И да, выйду из окружения, ведя танковую роту. Причем, с боями. С помощью танков проложу путь и выведу девчат. Надо показать, что я танкист, чтобы снова в училище не отправили. Мотор ровно гудел. Мессер уносил меня на север. Одна дозаправка и буду в районе Хельсинки. Дальше поиск служб снабжения спецчастей и егерей финской армии. Где эти домики находятся, я не знал. А пока сидел расслабленно в кресле пилота и управлял машиной, уже какой-то опыт приобрел, не так напряжен, как обычно во время полетов, иногда вот так позволяю себе расслабиться. Что по поводу последних 10 дней, понятно, я не все рассказал, только основное. Например, я теперь каждое утро пробегаю 5 километров, пока результаты слабые, но если сравнить с первым днем и что сегодня утром пробежал, разница видна. Утром я хотя бы добежал до финиша, в отличие от первого дня. Тут не было идеи римских легионеров, все 5 километров это бег. Причем, видя где проблемные места в теле, куда особенно нагрузка идет, я решил усовершенствовать их магией. То есть магией прокачать себя, но пока не делал, вел статистику моих тренировок и изменения в теле при этом. Так что каждое утро по 1.5 часа на зарядку, а потом бег, это стал железно проводить. И знаете, я от бега даже начал получать удовольствие. Бежишь по тропкам, птички поют, вдыхаешь свежий лесной воздух, паутину с лица смахиваешь, жуков на ходу глотаешь. Остальное понятно, создание амулетов. Помимо этого, закончено формирование нервного узла на мочке левого уха. К клипсе девчата привыкли, они вообще думали, что это такое украшение. Я подтвердил, мол, мужское украшение дается участникам регаты, где я как участник занял 2-е место. Легко прошло. Так что клипса теперь для них метка моряка. 5 дней, тут все верно, пока не развернулось окно рабочего стола на сетчатке обоих глаз. Ну, для меня дело привычное, ранее тоже был военный нейроком, только модель другая. Так что настроил, установил часы как удобно. Сутки подождал, это рекомендуется, и первым делом загрузил не 2 базы знаний для управления дронами, а с каждым дроном шло по 2. Нет, первой была база знаний рукопашный бой, там были методики развития тела, именно это мне и нужно было. После запуска нейрокома, подождал сутки, это рекомендуется, и залил базу через планшет наброском и начал учить. Как раз сегодня и закончил. И надо сказать, база много мне что дала. Причем, 3 дня назад я сбегал к дороге, там как раз полицаи проезжали, сканер показал, поляки, и 2 их выкрал. А больше места не было на аурном хранилище. Остальных перебил, и с ними проводил спарринги, обещав отпустить, если те меня победят. Ну, не в мясо их превращал, но очень серьезно те дрались против меня, помогая мне развивать знания. Хотя оба рукопашную науку не знали, просто большая жажда жизни сильно подталкивала победить меня. Причем, обещание выполнил, я всегда их выполняю, избиты в мясо, но когда покидал лес, оставил, так что нужно новых поискать спарринг-партнеров. А утром сегодня загрузил 2 базы к дронам, а 1 пару использовал, 2-я в запасе. Базы назывались «Настройка и управление разведывательными спайс-дронами модели органы настройка и анализ разведывательной информации». 2 базы серьезного уровня, 3-го. Рукопашка тоже 3-го была. Изучив их, я стану профессионалом в управлении дронами. Только уровень высокий учился я пусть и быстро, все же военный нейроком, но время все же тратится. То есть идет изучение 1-й базы и закончу только через 4 дня, ближе к вечеру 3 сентября. Тут идет обратный отсчет таймера обучения. Уже смогу управлять дронами напрямую, там уже буду изучать, как настраивать разведывательную аппаратуру и работать с полученными данными. Там тоже на 5 дней учеба. Увидим. Пока вроде все идет, как и хотел. И вот так с дозаправкой я и добрался до Хельсинки. Не стал садиться, а полетел в поиске. Не нашел, понятно, зато приметил явные военные склады, и сел недалеко на дороге. Ну и добежав, на месте проверил все свежие амулеты, боевой артефакт и сканера так точно, перебив всех на территории, и охрану, и интендантов, что проживали в отдельных домиках. Но не всех, нет, не всех. Двух интендантов допросил, благо русские те знали. Кстати, отвлекусь, я хотел изучать английский язык, и уже даже заказал и оплатил эту услугу. Почему английский, а не немецкий? Война еще 4 года продлится и закончится, а знания английского еще долго будут мне помогать в жизни, чаще, чем немецкий. Последний я и так изучу, носителей языка вокруг полно, та же Хельга уже учит меня ему. А да, пока мы на станции направлялись к портальному залу, чтобы меня отправили обратно, нас нагнал нужный маг и провел процедуру обучения. Это 10 минут, голова потом очень болела, но знания начали всплывать, я развил знания с Анной, та английский в совершенстве знала, 2 года с родителями в Англии жила, так что отлично говорил. Вот только интенданты, их 3 и было на территории, как раз английского и не знали, шведский или финский знали, и вот 2 русский, один плохо, 2 как родной, потому и общался только с ними. К счастью, тот, что плохо знал язык, в курсе, где база снабжения егерей. Именно главное, там я все найду. А так сжег склады, живых тут не осталось, только офицерское продовольствие забрал, на 20 тонн в одну из граней, очень качественное, офицерский паек. Так на леднике сканер еще показал свежий завоз сосисок и колбас, на 3 тонны все, также забрал, даже куриные рулеты были, и вино было, отдельно хранилось, 7 тонн, тоже все забрал, а отлетел недалеко, рассвело, так что пусть ищут, кто склады уничтожил, пока я ферму граблю. А да, я не спал, этот день буду бодрствовать, решил так, да просто попалась на пути к главной базе снабжения егерей ферма, явно молочная, и сел рядом, а был я в полной форме командира РТК, та что повседневная, выданная в госпитале, без наград, из ППД на боку прогулялся к фермерам, короткой очередью срезал хозяина, вроде он, с ружьем ко мне вышел из большого дома, и пока остальные прятались, прибрал ружье, очень хорошее, немецкая двустволка, дальше разграбил ледник и склад сыроварни, не зря держал свободными грани браслета, в одно ушло 10 тонн молока и 2 тонны сливок, тут у фермы коров под 1000, потом туда же сливочного масла почти на 5 тонн, в другую грань сметаны 6 тонн, даже чуть больше, маргарина тонну, вот и молочку имею, даже 6 говяжьих туш туда, только забили, утром вывести должны были, но я первым успел, и вернувшись к самолету, тот продолжал гудеть мотором на щебеночной дороге, где я сел, взлетел и направился дальше к базе.